Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. О, Алтунин? Не помешал? Ну, как вы можете помешать? Вы у нас, к сожалению, редко бываете. Да времени нет, Андрей Дмитриевич. Вот в обеденный перерыв решил зайти. Ну и хорошо, что зашли. Вы бывали на испытаниях электросигнализатора? Да, однажды заглянул. Так, ну пока у них тьфу-тьфу, все идет гладко. Да. Да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Жду через полчаса. Ага. А вы знаете, я по недомыслию боялся. Чего? Вчера всю ночь не спал, думал. Это о чем же? Да, понимаете, в институте мы изучаем логику. И по науке это и выходит. Если контактный способ управления кузнечными механизмами ненадежен, то, следовательно, нужен бесконтактный. Так, ну что ж, правильно. Ну, вот вам бы, Андрей Дмитриевич, подумать над этим, а? Вы помните, вы говорили о радиоизотопном реле? Ну? Самое важное достоинство радиоизотопной аппаратуры в том, что она бесконтактна. Да. Говорить ты говорил. Ну вот не могу себе представить конструкцию такого прибора. Он, по-видимому, получился бы очень громоздким. Куда его подвешивать? Ну еще. Потом вы же знаете, гамма-излучение опасно для жизни людей. Да. Вам виднее, Андрей Дмитриевич. Почему бы не пустить в ход безопасную крупицу того же цезия? А вы думаете, я знаю? Черт возьми. А в самом деле? Почему? Ха, вот почему. Наверное, чисто психологический момент. Ну, совсем не укладывается в голове, что такую махину, как гидропресс, может приводить в действие крохотные ампулы с цезием. Ха, нужно подумать. Обязательно нужно подумать. Сергей Павлович, у вас не стереотипное мышление. Так, сейчас вы за это получите от меня подарок. Что это? А вы как-то говорили, что руки кузнеца могут случайно попасть под бойки пресса или молота. Ну, нельзя будто бы исключить такое попадание. Говорили? Да. Так вот, дарю вам бета-колечко. Здесь как раз крупица того цезия, о котором только что шла речь. Вот смотрите, вы надеваете кольцо на палец, а в рабочем пространстве молота мы прикрепляем приемник. После этого несчастный случай исключен. Стоит руке оказаться в рабочем пространстве, и молот сразу же перестает работать. Спасибо. Андрей Дмитриевич, это же здорово. Спасибо. Но такие кольца бы всем кузнецам. А все и получат. Да, Корзанов слушает. Что? Сейчас. Да-да-да, немедленно иду. Сейчас. Несчастье в экспериментальном цехе. Скатерщик его покалечил. Что? Бежим! Разрешите, товарищи. Где Кира? Да вон она, у окна стоит. Кира! Цела невредима. Сергей, какое несчастье. Кира Юрьевна, что со скатерщиком? Сломана ключица. Кто мог ожидать такое несчастье? Алтунин! Тебя начальник цеха называет! Вот такое дело, Сергей Павлович. Скатерщикова увезли. А государственный заказ ждать не может, потому он и государственный. И никого, как ты знаешь, сноровистей, чем ты, у меня нет. Это вы о чем? О том самом. Изволь принять пресс. И заруби на носу заказ государственный. Я не могу, Юрий Михайлович, не могу. Это еще почему? Ну, а потому что вот в сегодняшней аварии я больше всех виноват. Ты? Да. Я догадывался, чем все это может обернуться, а на своем не настоял. Черт вывернутый, вот ты кто. И все это в тебе, парень, от алтунинской породы. Твой батя тоже всегда бурлил, все на весы сердца брал. Кузнец. А за весь мир готов был ответственность взвалить на себя. Ведь был ты ему в ту пору столько же лет, сколько и тебе сейчас. Да нет, поменьше. Такого кузнеца, такого человечищу война сгубила. Всю войну прошел, а погиб в последние дни. Ты вылитый отец, Сергей. Надеюсь я на тебя. Принимай бригаду. Хорошо, Юрий Михайлович. Вот это правильно. Да учти, обстановка в бригаде сложная. Вознесли их не в меру. Не дай оседлать себя. Почему Алтунина к нам? Почему? Да потому что никому. Знатный кузнец. Ну, бригадир. Да. Ну, скатишка-то в люди. Да, он вывел. Он вывел. А почему с нами-то не посоветоваться, а? А что мы? Из своей бригады не нашли бы замены, а? Да вон Носиков, чем не бригадир? Верно, верно. Я так скажу. Вот, слушайте все. Нам человека со стороны... Не нужно. Вот ты об этом Алтунину и скажи. Скажу. Считайте, что сказали. Все высказались? Или кто-нибудь еще хочет? Да, в общем-то, высказались. Тогда я скажу. Вашу бригаду не рвался. Самарин назначил. Скатерщиков пробавляет долго, а заказ не ждет. Сегодня начнем ковать опытный вал из слитка весом 70 тонн. Если опыт пройдет удачно, дадут слиток в 350 тонн. Да, за 6 лет работы на заводе я лично таких слитков не видел. Ответственность огромная. Думаю, это понимают все. Смотри, какая спина. Носиков! А что вас так развеселило? Что? Вы что, плохо слышите? У меня, Сергей Павлович, слух отличный. Это у вас на молоте все глухие. Вот вы лучше скажите, к чему вся эта торжественность? Что вы нас пугаете? Мы не из пугливых. И запомните, ученых учить только портить. Вот что, Носиков, если вы считаете, что вам учиться нечему, мне придется заменить вас. Кем же? Хотя бы Киясовым из моей бригады. Не круто ли, бригадир? Нет, не круто. Дело новое. Таким настроением я все знаю, все умею, я потакать не буду. Ясно? Еще вопросы есть? Нет. Тогда внимание. Приступаем к ковке. Гляди. А? Секретарь парткома. Да. Из Мактирашки пришли. Весь завод переживает. Начали. Трещина пошла. Вырубать придется. Сбилетировать на 1300 миллиметров. Закатать хвостовик. Отрубить излишек. Отрубить кюмпель. Центровать. Все. Опытный вал на контрольную площадку. Что это, Алтунин? Убежал? Ушел, ни с кем не попрощался. Обидно. Первый блин комом. А работал он здорово. Сережа, Куда ты мчишься? Что случилось? Кира, неудача. Неудача, Кира. Подожди ты. Ой. Ну, подожди. Ну, расскажи, что? Ну, неполадки начались сразу. Еле удалось выправить. Ну, подожди. Подожди. Что ты так переживаешь? Да понимаешь, удачи хотелось. Для них. Удачи. Для кого? Для кого? Ну, для ребят. Для бригады. Иди сюда. Сережа. Садись. Успокойся. Конкретно, в чем ты себя винишь? Да вроде все делали. Все делали правильно. Ну и не переживай раньше времени. Прошу тебя. Сходи через пару дней к Карзанову. Он ведет контроль и раньше других будет знать результаты ковки. Да-да. Ты права. Так. Ну вот. Успокоился. Кира, ты умница. Андрей Ильич, я к вам по делу. Вот и прекрасно. Займемся делом. Знаете, над чем все эти дни я ломал голову? Да нет, Андрей Ильич, я по своему делу. А я о чем? Все эти дни я и занимаюсь вашей дикой идеей. Хотите вы того или нет, а придется вам впрячься и тянуть еще один воз. Ну, позвольте. Нет, нет, нет, нет, ничего знать не хочу. Вот. Берите-ка чертеж и посидите дома над формулами. Нам с вами придется еще над многим поломать голову. Да, Андрей Дмитриевич, у меня от своих забот голова пухнет. Это что такое? Сами увлекли меня, а теперь на попятную. Нет, нет, нет, нет, так не годится. Берите, говорю вам. Ну-ка, берите чертежи домой и вдумывайтесь. А для наглядности даже можете смастерить модель. Хорошо, давайте. Попробую разобраться. Но, честно говоря, мне не до этого. Вы еще не знаете, каков результат контроля нашего опытного вала турбогенератора? Опытный вал? Ну да. Исследование закончено. Ну. И результаты, к сожалению, знаете, неутешительные. А на кого грешат? На нас? Да пока трудно сказать. Может быть, причина в вас, а может быть, в металле. Для таких поковок, как ваша, нужен особо чистый металл. Ну что нам делать? Ну можно провести вон ковку, отлично. А вал опять окажется трухлявым. Я понимаю. Я проведу исследование металла с помощью изотопов. Но на это уйдет время. Спасибо за помощь. А что все-таки пока делать бригаде? Что делать? Ковать, ковать, ковать, ковать. Нужно отрабатывать режим. Многотиражку сегодня читали? Нет еще. А что-нибудь интересное? Ужасно интересно. Вот, полюбуйтесь. Статья. «Девятый вал» называется. Это про нас. Хорошо назвали. Угу. 9 валов отковали, и все, брак. А еще нас продавцами воздуха зовут. Есть такой фантастический роман. Вы должны это знать, Алтунин. Вы же фантастикой увлекаетесь. Я знаю. Так что же делать будем, бригадир? Ковать. Если мы так будем ковать, без прогрессивки останемся. Вполне возможно, можем и 13-й зарплаты лишиться. Вот мы и ждем. Что вы нам скажете? Решение, так сказать. Решение мое таково. Первое в субботу и воскресенье всей бригадой на байдарках. Да. Что? Что? Ну, знаете. А что? Лучшего отдыха я не знаю, а отдых бригаде необходим. А ваше второе решение? Навестить Скатерщикова. Я узнавал, к нему уже пускают. А вы крепкий мужчина, бригадир. С вами приятно работать. Вы не думайте, что мы против вас. Просто обидно. Стараемся. А я и не думаю. Значит так, кто идет к скатерщику? Я предлагаю, пусть пойдут бригадир и Кира Юрьевна. Сестричка, где у вас четвертая палата? А вы к кому? Мы к Петру Скатерщикову. Как его найти? К Скатерщику? Ну, пойдемте, я вас провожу. Пойдем. Петр Федорович, принимайте гостей. Вот не ожидал. Ну, проходите, ребят, проходите, присаживайтесь. Вот, от всей бригады привет. И вот еще гостинцы. Ну, куда столько натащили-то? Тебе поправляться нужно. Да. Спасибо. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Что? Ну что там болтают по поводу всего этого? Ну, насчет моего срыва. Сочувствует? Да. Да что, в таком деле, мол, от срыва никто не застрахован, правда? Правда. Дорожка-то не проторенная. Да ну, все-таки досадно. Ну, кто мог предполагать, что произойдет саморазмыкание контактов? Да ну, я мог предполагать. Предполагал. Кир вот предупреждал, да? Да и тебе давал понять. Ну, ладно. Ладно. Ну, расскажи лучше, что в цеху? Как идет ковка? Ну что, в цеху все, слава богу. В бригаде тоже. Ну, куем потихоньку. Вот уже 9-ю упаковку провели. Ну и как? Да пока бракуют. Как-нибудь выпутаешься. Ну, а по поводу моего программного управления, что решила комиссия? Разрешат продолжать испытания? Испытания запретили. Я понимаю, может быть, мне... Ну, может, мы не должны были говорить вам этого, но я как-то не умею лгать. Так, а что им не понравилось? Да известно что. Подгорание и саморазмыкание контактов. Нет, я этого так не оставлю. Они не имеют права. Надеюсь, Кира Юрьевна, вы не откажетесь от нашего проекта. Ведь вы тоже душу в него вложили. Во мне, Петр Федорович, не сомневайтесь. Я скорее сберу автоматизацию и сбегу, чем откажусь от проекта. Ну а ты что скажешь, Сергей? Ведь если бы ты знал, как я раскаиваюсь, что отказался от твоей помощи. Да ладно, перестань. Кто старое помянет? Ну спасибо, ты нас так поддерживаешь. Ведь ничего лучше, чем наш проект, никто же не предложил. Да предложили. Карзанов предложил свой проект автоматизации свободной ковки. Карзанов? Угу. Что он смыслит в свободной ковке? Да ты знаешь, он решил заменить твой электросигнализатор ампулой с радиоизотопом. Вот и все. Ну это же ерундистика! Всюду сует свои изотопы. Ерунда на постном масле. Да нет, напрасно так думаешь. Я видел схемы, они убедительны. А главное, исключаются срывы. Идеальный бесконтактный способ. Сережа! Ну почему же ты ничего не сказал об этом мне? В самом деле, ты обязан был сказать. Он же выдвигает против нас конкурентоспособный вариант. Да подождите, я же не нахожусь на службе у твоей конкурирующей фирмы. Вы чудаки. Чудаки, честное слово, изобретатели. Карзанов замышляет всех нас троих включить в свою исследовательскую группу. Он хотел сам обо всем договориться с вами, просил меня не опережать события. И ты, конечно, согласился войти в его группу, так? Да просто обещал помощь. Ведь речь идет об автоматизации свободной ковки. Мы обязаны исследовать все варианты. Почему бы и вам не подключиться? Тебе, конечно, легко так говорить. Кира. Хорошо. Поступай, как знаешь. А мы с Петром Федоровичем, вот мы будем драться за свой проект. До свидания, Петр Федорович. Я буду навещать вас. Кира. Петр, ты извини, я тоже пойду. Поправляйся. Бригада ждет тебя. Передай ребятам, Скатерщиков, мол, идет на поправку. Через месяц обещают выписать. И мы еще поборемся. Кира-то права. Жизнь покажет, кто прав. Кира, подожди. Кира, подожди, я прошу тебя, Кира, подожди. Оставь меня в покое. Видеть тебя не хочу. Так с друзьями не поступают. Кира! Я не спала столько ночей. Проект со Скатерщиковым дорабатывала все вечера на испытаниях, а ты... Ты угробил нас, понимаешь ты это? Не любишь ты меня. Это я не люблю? Кира, я предупреждал вас, предупреждал. Вы послушались меня, не послушались. Что ты кричишь? Люди от тебя шарахаются. Кирочка, ну ладно, ну подожди, не сердись, Кира. Подожди. Давай поговорим спокойно. А я на тебя не сержусь, не воображай, пожалуйста. Просто решила взять себя в руки. В институт готовиться пора. Через полтора месяца ехать в Москву, сдавать экзамен, а я учебник еще не раскрывала. Не провожай меня. Не надо, не теряй времени. Кира! Прощай, Алтунин. Ну вот и еще одна опытная ковка позади. На работе сплошь неудачи, гидропресс брак гонит. Твой друг Скатерщиков обиду затаил, в амбицию полез. Любимая девушка от тебя отвернулась. А дальше что? Что дальше-то? Братцы! Братцы! В браке мы не виноваты! Говори с ней! Да ясно говорю, доказано! Не мы виноваты, а металлурги! Исследования показали, нужен металл высшего качества. А без вакуумной камеры здесь не обойтись. Слово за ней. Качать носик, за такую новость! Ура, кузнецы! Внимание, качай его! Тихо. Здорово, молодцы! Скатерщика! Привет! Это по какому поводу ликование? Что, из больницы сбежали? Да не, выписали. Ну из-за чего шумим? Слышал, вроде впустую куете. Ну, почему впустую? Ковали опытные валы. Ну и что? Все в ажуре. Зря мы, Петр Федорович, переживали, психовали. Дело-то оказалось не в нас, а в мартеновцах. Тогда чего же вам надрываться? Вот пускай мартеновцы опыты ставят. А мы валы больше не куем. Пока. Вот оборудуют в мартеновском вакуумную камеру. Она выдаст сталь высокого качества. Снова начнем. Ну, Петро, принимай бригаду. Нет. Вот когда придет время ковать настоящий вал из 140-тонного слитка, вот тогда и приму. А сейчас беру отпуск, после болезни мне положено. Не хочется сил тратить на все эти случайные упаковки. Куда едешь? Да никуда, здесь буду. Драться за свой электросигнализатор. Да. Я слышал, будто идею применить здесь у нас изотопы. Это ты Корзанову подал? Такими идеями технические журналы набиты от корки до корки. Мало ли что. Идея все равно твоя. И Корзанов опирается на тебя, на твой рабочий авторитет. И хочешь ты или нет, окажемся мы с тобой в двух противоположных лагерях. Ну, почему же противоположных? А, да, я забыл. Конкурентоспособный вариант. Вот именно так, Сергей Павлович. Эх, Петр, ну откуда в тебе это? Да чудак ты, Алтунин. Да у Корзанова твоего точно такой же принцип, как у меня. Цель оправдывает средства. Почему же ты осуждаешь меня и не осуждаешь его? Я сейчас объясню. Проект Корзанова намного выше твоего. Это раз. Во-вторых, зачем ему мой авторитет? Но если Корзанову потребуется мой практический опыт кузнеца, то, не раздумывая, войду в его исследовательскую группу. Советую тебе с Кирой войти в нее. Проще говоря, советуешь мне похоронить собственные изобретения и стать мальчиком на побегушках у Корзанова. Нет, старик. Пусть это будет твоим уделом. Прости, что отнял у тебя много времени на этот длинный и, в общем-то, бесполезный разговор. Почему же, Петр Федорович? Польза есть. Мы вот слушали вас, извините, что так получилось. Кое-что поняли. Ну-ка, ну-ка. Я, например, прикинул. Если даже вам разрешат продолжить испытание, я лично в вашу группу не пойду. Уж погибать так по-современному от изотопов. А не от каких-то там подгоревших контактов, придуманных еще Фарадеем. Современные контакты должны быть бесконтактными. Слушай, сыт я по горло твоими дурацкими каламбурами, Носиков. Да, вижу, пока меня не было в бригаде, много воды утекло. Это уж точно, Петр Федорович. На месте не стояли. Ах, вот оно что. Все ясно. Ну, тогда я пошел. Подожди, Петр. Брось ты это. Мы тут как-то вот всей бригадой на байдарках ходили в поход. Здорово. Вот в следующую субботу опять собираемся. Пойдем с нами. Да нет, спасибо. Некогда будет. А что это вот так-то, а? Да, ну подумаешь. У нас что, совещание? Да нет, так, поговорили. А у меня хорошая новость. Нам разрешили вести исследование. Партком поддержал. Сергей Павлович, вам поручаю подобрать людей в нашу рабочую группу. Так что впрягайтесь. С понедельника начнем работы на стенде. Слушай, меня запиши! Меня запиши! И меня тоже! Черт побери, да в чем же дело, в конце концов? Ну, спокойнее, спокойнее, спокойнее, Сергей Павлович. Да, Андрей Дмитриевич, время-то бежит, а мы никак не можем выбраться из начального периода. Да. Ваше предложение? Ну, я не знаю. Давайте попробуем отрегулировать радиоизотопный блок на минимально возможную чувствительность. Чем вы руководствуетесь? Интуицией. Да на кой черт не ваша интуиция? Вы цифры давайте, цифры, цифры, цифры! Расшифруйте мне 3000 процессов, а не 30. Тогда я вам поверю. Ну ладно. Все. На сегодня хватит. Пора по домам. Хорошо. Вы идите, а я еще полчаса повожусь. Упрямый вы. Ну ладно, возитесь. Желаю вам успеха. До завтра. До завтра. Да, на бумаге, в чертежах все просто. А попробуй-ка расшифруй все эти 3000 процессов. Я думал, я один домой еще не ушел. Оказывается, и ты здесь. Сейчас уйду. Смотри на тебя, парень, кожа до кости. Глаза запали. Витамин-то хоть ешь? Да на кой шут они? Усталость снимают. Передохнуть тебе надо, на Сергей. О, в городе кинофестиваль. Сходил бы. Да и Киру прихватил бы, тоже заучилась. Все вечера над книгами. У меня и билеты есть на фильм про ковбоев. Наши культурники всучили сегодня. А мне, понимаешь, самое время шастать по фестивалям. Спасибо, Юрий Михайлович. Очень я про ковбоев люблю смотреть. Вот и посмотри. Ну, я пошел. Не задерживайся. До свидания. Да, про ковбоев это, конечно, хорошо, только в другой раз. Так, а теперь еще раз проверим. Сережа! Кира! Ой. Ты? Я. Как ты неслышно вошла? Испугался? Да, сердце в пятки ушло. Я не помешала? Да что ты, наоборот, я очень рад. А что это у тебя за кольцо на пальце? А, Это бета-кольцо. Вот. Обручился с научно-техническим прогрессом? Сделай мне такое. Я тоже хочу. Будет сделано. Знаешь, ко мне заходил Скатерщиков. Сказал, что больше не вернется на завод. Обиделся, что запретили испытания. Я много думала, по-моему, он не прав. Ну, в общем, я решила вступить в вашу исследовательскую группу. Ты не против? Да что ты? Наоборот. Я очень рад, Кира. Ты поможешь мне? Да, конечно. Подожди, но как же с Москвой, с институтом, а? Ты же вызов получила. Я получила. И очень хорошо подготовилась к экзаменам, а в последний момент испугалась. Вдруг на этот раз все сдам и пройду по конкурсу. Подожди, так это хорошо, если сдашь? Конечно. Вот я уже почти все и сдала. Как? Как? В наш институт, на вечерний. Будем вместе. Никуда я от тебя не уеду. Кира. Будем вместе. Вставай, Алтунин, вставай, вставай, пошевеливайся. День-то сегодня какой. Шутка ли? Испытание со стенда переносится на гидропресс. Все позади. Споры, неудачи, бессонные ночи. Позади ли? И снова бой, покой нам только снится. Но, Алтунин, не подкачай. Сережа, все будет хорошо. Сергей Павлович, ну что, можно начинать? Пора. Андрей Дмитриевич, пора. Посмотрите, посмотрите, что не написано робей, на контейнере. Изотопы для Алтунина. Ну? Можно начинать. Это да! Волшебство какое-то! Фантастика! Алтунин только на кнопки нажимает, а агрегат сам все операции делает. Не сам, а по автоматическому ходу. Так и кузнец скоро не нужен будет. Нужен, нужен будет, только не такой дурной, как ты. Вовка, что надо? Ну, Сергей Павлович, победа! Победа! Вашу руку, коллега. А что, эта дата войдет в историю. Сережа, поздравляю тебя. А я тебя тоже. И всех вас, товарищи. Поздравляю, Сергей. Я все видел. Петр. Пришел поздравить. Ну, если только за этим, мог бы обойтись телеграммой. Прости, Сергей. Прости, если можешь. Глупость я сделал. Не могу я без нашего завода. Ну, не могу. Прирос к нему. Да, это хорошо, что прирос. Только ты... Не забывай, рабочий человек – это Это ведь не просто профессия, это пост. Это высокий пост и ответственность высокая за все.